Железная логика. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, подписывайтесь и подключайтесь к нашему эфиру. Саммит Евросоюза экстренный, который сегодня собирается в Брюсселе, в центре внимания и европейской, и американской прессы. Так, Financial Times пишет, что тем самым Евросоюз протягивает Виктору Орбану оливковую ветвь, чтобы разблокировать помощь Украине. Оливковая ветвь. Вы будете смеяться, Александрович, но глава НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира как главный миротворец в мире, как главный борец за мир и демократию. Но так или иначе, наверное, предположу, да, что этот саммит и возможные уговоры Орбана все-таки его дожмут угрозами, шантажом и так далее. Это единственный шанс Зеленскому и его команде показать, ну, хоть что-то, да, до конца марта, когда он перестанет быть легитимным главой государства, которое называется Украина. И затмит, я думаю, что какие-то решения саммита, неприятную новость из Гааги, где проходил Международный суд ООН. Собирался он по инициированному Украиной еще в 2017 году, то есть 7 лет назад, разбирательству по поводу претензий Киева, что, значит, ну, обычный набор был у киевского режима, что Россия страна-агрессор, что нарушаются права турецких, прошу прощения, крымских татар в Крыму и так далее. Так вот, Международный суд ООН в Гааге отклонил практически все претензии Киева, и в российском МИДе так прокомментировали это событие, там заявили, что суд отказался идти на поводу у Киева, отказался признавать Россию государством-агрессором, отказался признавать ДНР, ЛНР, которые тогда еще не входили в состав Российской Федерации, террористическими организациями на основании обвинения Украины. Украина никаких доказательств не привела. И в том числе, в общем, все эти инсинуации. Единственное, там была единственная претензия международного этого суда, что надо, значит, больше в Крыму, чтобы продвигать, дать право крымчанам изучать в том числе украинский язык. Можно подумать, что когда Крым был под Украиной, там, значит, вот русский язык повсеместно продвигали. Ну, я начну с конца. Насчет украинского языка, я просто думаю, что эксперты этого суда вообще в Крыму не были ни разу и не собираются туда, потому что если бы они там были, они бы, например, увидели такую штуку. Даже вывески на государственных учреждениях крымских до сих пор висят, так сказать, в том числе на украинском языке. То есть там по закону местному, крымскому, государственному, то есть вот является три языка. Значит, русский, украинский и крымско-татарский. Вот если вы подходите к, значит, любому учреждению, включая, так сказать, и Верховный Совет, вот, крымский, вы там увидите и эту самую, и эту республиканскую администрацию, где сидит глава республики, вы увидите три таблички рядом на русском, украинском и, значит, крымско-татарскому. Вот. Точно так же, как бы, и вещание есть в средствах массовой информации на этих языках, как бы, да. Вот. Есть и преподавание, никто его не отменял. Проблема только вот в чем. В том, что украинский язык стал необязательным к преподаванию. Вот. То есть, например, скажем, вся документация официальная дублируется на трех языках. То есть она есть на русском и дублируется на украинском и крымско-татарском. Да? А вот что касается преподавания в школах, то да, оно стало факультативным, то есть по желанию, но никто его не запрещал. Вот, и никто ему никаких препятствий, так сказать, не строит. Другой вопрос, что желающих обучаться на украинском языке в Крыму практически не стало. Вот, ну а что вы хотите, чтобы их силком, что ли, загоняли как бы, да, туда, так сказать, да? Ну и в этом смысле, да, ваше, значит, это самое замечание по поводу русского в украинские времена, оно тоже абсолютно верно, потому что в украинские времена все было наоборот. Желающих изучать русский язык было огромное количество, вот, но украинское государство, значит, делало все возможное, чтобы, значит, его не преподавать, вот, и так далее. Теперь, если отматывать, значит, что касается решения Во-первых, тут важно всегда, значит, не всегда, в данном случае важно отметить, что, чтобы люди не путали, суд ООН, хоть он находится в Гааге, и Международный уголовный суд, этот МУС, это разные вещи. То есть они находятся в Гааге, но это не одно и то же. Вот. МУС, вот этот Международный уголовный суд, это те, кто там рассматривал вот, крушение Боинга, вот AMH, так сказать, да, там, сколько он там, 17, 117, вот, и так далее, и так далее. И всякие такие люди, которые там судили, значит, до этого сербских генералов там и все остальное, да. Вот, мы этот суд не признаем, как бы, да, и признавать не собираемся. Вот, а суд ООН это другая организация, хотя она находится в Гааге. Вот. Кстати говоря, насчет того, кто ее признает, кто не признает, я тоже не в курсе. Вот. Я слышал, что вроде как даже и не все далеко члены ООН ее признают, хотя здесь надо уточнять. Вот. Ну так вот. Тот факт, что, значит, по иску 17-го года, когда уже Крым, значит, был присоединен к России, а ДНР, ЛНР, в ДНР, ЛНР уже шла война, как бы, третий год, да, вот, тем не менее, тогда был подан иск, но сейчас, хотя, вот, к сожалению, прошло довольно много лет, суд ООН все-таки не признал по основным пунктам никакие украинские обвинения, пошел навстречу, но с политической точки зрения... Это важно. Почему? Потому что я думаю, что, во-первых, это обозначает понимание, значит, этими людьми, экспертами ООН, нынешней международной ситуации. Значит, условно говоря, сокрушение России как бы не получилось. Вот. Долго его анонсировали американцы, что сейчас вот оно случится, это историческое поражение и все такое прочее. Ну, вот стратегическое, так сказать, его не случилось. Я думаю, что это тоже дань такая политической реальности, во-первых. А во-вторых, все равно важно то, что ни Россию не признали государством-агрессором, так сказать, да, вот, ни ДНР, ЛНР террористическими государствами там, и все, что с этим связано, потому что на этом выстраивалась и продолжает, кстати говоря, выстраиваться украинская идеологема вот всех последних годов, начиная с 2014 года, что вот, мол, они там, значит, и мы агрессоры, и они террористы, и так далее, и так далее. Я бы, честно говоря, пошел бы дальше, вот с нашей точки зрения, то есть вот это вот, значит, решение отфиксировалось. Это хорошо, ясно, что на политику Украины это никак не повлияет, но это важно, например, скажем, с точки зрения обсуждения вне вот этого, да, вне вот этого, так сказать, всего прозападного контекста, да, потому что тоже на это обратить внимание. Но вообще-то, вот у меня всегда вызывало, как бы, да, значит, вызывало вопросы наше отношение к событиям 2014 года. Оно вроде бы как понятное, да, но потом фактически, так сказать, мы признали выборы президента, Порошенко стал президентом, по сути, де-факто, мы признали выборы Зеленского, вот, на мой взгляд, этого всего не надо было делать, да, надо было, значит, четко стоять на позиции, что события 2014 года являются переворотом государственным, вот, и мы не признаем никакие власти, которые к этому, значит, в результате этого переворота пришли на Украине. Вообще-то, можно было бы нам тоже подать бы какой-нибудь иск в Международный суд ООН по поводу, например, оценки событий 2014 года в Киеве, потому что они однозначно были незаконным переворотом. Это было бы тоже важно с политической точки зрения, идеологической, потому что вот эта апологетика Майдана, так сказать, вся эта небесная сотня, вот этот Майдан, там революция достоинства, она лежит в основе, значит, мотивации и, значит, обоснования действий всего современного украинского государства. И при Порошенке, и при Зеленском. Вот. Это был государственный переворот. Вот это слово «революция», которое на постсоветском пространстве, ну, в связи с понятными там событиями 17-го года, приобрело как бы положительное звучание, оно маскирует реальный, так сказать, переворот. Поэтому было бы неплохо вот взять и, по крайней мере, попытаться, да, добиться оценки того, а что же произошло в 2014 году. Потому что с точки зрения, так сказать, по крайней мере, украинских законов, международного права, и с точки зрения, так сказать, формальностей, да, ну, это был однозначный незаконный государственный переворот. И это, кстати говоря, поставило бы в неудобное положение и украинскую пропаганду, и тех, кто это поддерживал, а именно администрацию Соединенных Штатов Америки, так сказать, да, людей из Евросоюза и многих-многих из тех, кто тогда эти вещи открыто поддержал. То есть было, стало бы ясно, что вот суд ООН, как бы, да, давая квалификацию, если он дал бы такую квалификацию, а мне кажется, там все очевидно, подобным действиям, как бы, да, как в перевороту, он бы косвенно, как бы, да, обвинил в поддержке госпереворота, как бы, и всех тех, кто поддерживал. А там все те же Нуланды, там все те же Байдены, И вообще вся вот эта вот, так сказать, вся вот эта вот гоп-компания, которая на самом деле и сейчас управляет Штатами, как бы, да, и Европой, и всем остальным. Вот, например, скажем, мы сейчас по результатам решения этого суда, вот у нас там некоторые там требуют извинений, да, в отношении России со стороны тех лиц, там, или организаций, или даже стран, которые нас вот называли агрессорами. Mm-hmm. Нас называли агрессорами, ДНР, ЛНР называли террористическими там псевдогосударствами, а вот суд ООН как бы это не признал. Давайте извиняйтесь. Ну, вот я говорю, если мы требуем от них извинений, то было бы вообще неплохо взять и потребовать квалификации тех событий, которые произошли в 2014 году на Майдане. Но это было бы еще одним законным обоснованием, международно признанным, наших ответных действий Режима, да. Да, я на это и намекаю, потому что, вот, ну, как я сказал, я лично считаю ошибкой то, что мы, значит, де-факто признали эти власти. Вот мы, не признавая законность Майдана, мы все-таки потом де-факто признали законность, там, например, президентских выборов. Да? Но вот, я думаю, что есть сейчас возможность эти вещи, так сказать, поправить немножко. Да? И если бы было такое решение, то, конечно, в дальнейшем это, если уж не прямо, то косвенно, с точки зрения международного сообщества, легитимировало бы все наши действия. Наши действия предпринимаются в отношении незаконного политического режима, людей, незаконно захвативших власть. Вот в чем дело. Кстати, я считаю, что это очень важно. Очень важно было бы понять, что все те, кто сегодня управляет Украиной, они пришли к власти в результате государственного переворота, незаконного, произошедшего на Украине. И нечего все это маскировать там всякой ерундой, значит, словами революция, значит, народная вот, воля народа там, да. Вот прямо это была воля народа, кто его там спрашивал. Да? Вот, собственно, и все. Ну, по поводу MH17, суд ООН, который как раз рассматривал вот это дело, инициированное Украиной, в том числе отклонил требования Киева о возложении на Россию ответственности за это крушение, не воспринял утверждение украинцев о причастности к катастрофе ДНР. Это все в нашем МИДе как бы комментировали решение Международного суда ООН в Гааге. Ну, и там один из главных выводов, что какие-либо компенсации суд присудить Украине отказался. То есть Украина требовала, значит, компенсировали, там дальше бы понеслось репарации и все остальное. Международный суд, он сказал, шиш вам, а никакие компенсации. Вы здесь ни при чем. Ну, хоть какая-то польза, а то он есть, и то, слава богу. Ну, разгоняется, значит, помощь Украине на саммите ЕС, который сегодня стартует в Брюсселе. Значит, Шольц сделал заявление. И сейчас главный садовник Райского сада Европы Боррель призвал лидеров Евросоюза одобрить на саммите расширение Европейского фонда мира для поставки на Украину еще большего числа снарядов. Но опять здесь вот раздвоение личности. Из фонда мира деньги на еще большую поставку Украине, кстати, снарядов. По поводу Столтенберга, его там того, что кто-то своего номинирует на Нобелевскую премию мира. Ну, я думаю, что вряд ли он ее получит, но тем не менее, сам факт номинации. Но это тоже, слушайте, это вот про извращенные мозги. Вот это все про извращение, которое становится, так сказать, нормой. Ну, даже давайте не будем даже, так сказать, спорить по поводу того, кто там прав, кто виноват. Но человек является главой, генеральным секретарем военной организации, которая в том числе, так сказать, значит, или косвенно, или даже где-то прямо участвует там в военных действиях периодически. Да? И ему говорят, вот он, типа, его на премию мира. Ну, это само по себе издевательство на здравом смысле. Если бы он остановил палестино-израильский конфликт вот своими волевыми решениями, можно было подумать о чем-то. Можно было бы и то, честно говоря, там, да, вот как, условно говоря, генералам, там, военачальникам и прочее, вручать там, условно говоря, премию мира. Но это как немножко странно все-таки, особенно если посмотреть, а как же эта премия мира возникла, и кто там изначально на нее номинировался. И по поводу, значит, помощи очередной, значит, которая на саммите сегодня будет рассматриваться. Вчера Еврокомиссия выдавила из себя все-таки решение еще на год продлить свободный ввоз товаров на Украине. Ну, вернее, это пока предложение, оно должно быть одобрено всеми странами Евросоюза. Ну, есть там, правда, некоторые ограничения, обманывать не буду, но, тем не менее, основной поток украинских товаров должен еще на год также такой же свободной рекой литься в Евросоюз. Выглядит это все очень странно на фоне протестов тех же фермеров уже там в нескольких странах Евросоюза, но, видимо, им пока решили не говорить об этом, что, ребят, вот вы сейчас бьете здесь, значит, протесты ваши массовые, но нашим чиновникам на вас наплевать просто-напросто. Все равно, как было, так и останется. Да, это еще раз подтверждает два факта. Первое, то, что Украине катастрофически не хватает денег. Потому что, почему они продлевают вот это, да? Ну, потому что денег им не дают, а где вообще деньги брать, непонятно. Значит, на самом деле, вся Украина и так живет в долг уже очень давно. Вот, там почти 90% ВВП, там, этот, так сказать, долг составляет почти 90% ВВП. Вот, а будет еще больше, судя по всему, да? Вот денег нету. Сейчас, если им еще перекроют товары, ну, там вообще, так сказать, все накроется это, медным тазом с точки зрения денег, с точки зрения экономики. Вот. И тогда, кстати говоря, тоже на Украине станет еще сложнее рассказывать, что Европа с нами. Потому что люди, которых погнали на войну, так сказать, рассказывая, что Европа с нами, она нам поможет, как бы, а, значит, цель какая? Цель стать частью Европы. Вот, она берет и закрывает путь для этих украинских товаров, тогда совсем будет плохо с пропагандой. Это, во-первых. А второе, ну вот, да, европейские чиновники, как я говорил, они вообще давно перестали быть европейцами. То есть вот тоже мы вот довольно долго рассказывали в свое время тут друг другу, что вот на самом деле вот у нас-то, так сказать, вот так, а вот у них-то по-другому. Смотрите, там-то власть, она только и делает, что думает о своих людях. Они пришли, вот по-честному ее выбрали. И она, эта власть там в Европе, на Западе, она прям вот вообще с утра до вечера думает, как бы это вот своим любимым европейцам сделать получше. А вот вам, пожалуйста, так сказать, ситуация совершенно очевидная, да. Вся вот эта вот кампания вокруг Украины совершенно очевидно регулируется американцами. Вот, и она уже не первый год наносит ущерб европейской экономике, а значит, конкретным людям. Если это было бы не так, мы бы не увидели огромных этих демонстраций, так сказать, и в Германии, и во Франции. Вот. А там эти люди прямо говорят, как бы, да, одна из наших проблем – это вот товары с Украины, это демпинг с их стороны и так далее, и так далее. Вот. То есть, и где же эта забота о своих людях? И где же, так сказать, вот эта вот, значит, трогательная, так сказать, забота о своей экономике? Все это вранье. Все это и было враньем всегда, на самом деле. Но сейчас просто вот более острая ситуация, которая касается нас, она позволяет нам на это вот взглянуть, так сказать, глубже. Может быть, когда-то и были европейские политики, которые вот заботились о своих людях, там, народах, но уже давно это не так, потому что самостоятельной Европы, способной принимать самостоятельные решения, ее просто уже нету. Ну и существуют, и все вот эти вот штуки это показывают. Вроде как все там протестовали, а все равно взяли и продавили. Продавили. Почему продавили? Потому что вот Украине нужны денежки. Американцы сейчас не дают, так сказать, дайте деньги. А зачем вся эта Украина? Как бы, ну и дальше вот все это по кругу понеслось. Но у европейского правительства аргумент тоже есть в пользу продления поставок украинского продовольствия в Европу. Они говорят, украинские товары дешевые по сравнению с нашими, поэтому тем самым мы будем сбивать инфляцию, которая была запредельна. Действительно, там год назад европейцы просто стонали. В некоторых странах дозначная инфляция была. А с другой стороны, ну, да, инфляция собьется, но тем же фермерам не на что будет пойти в магазин и что-то купить, вот, потому что их лишат зарплаты, по сути. Да, конечно, они не смогут купить, а самое-то главное-то, да, ладно, если вы там сегодня вы не смогли купить, там, можно сказать, это ваша проблема. Умирает отрасль целая. Она потихоньку деградирует. То есть сельское хозяйство в Европе под давлением, по крайней мере, по тем, так сказать, направлениям, по которым Украина поставляет, оно умирает потихоньку. Умирают, так сказать, производители зерна, умирают производители овощей, так сказать, еще там много всякого такого другого. Они подыхают. И, кстати говоря, то есть может накрыться медным тазом целая отрасль. И, кстати говоря, в этом смысле, кстати, интересна позиция, например, той же Болгарии или стран вот, Восточной Европы, которые когда-то мечтали быть огородом Европы. Я помню, когда Болгария, Румыния вступали в Евросоюз, все говорили, говорили, что вот, мол, сейчас мы вступим, там им говорили, ну вот у вас накрылась медным тазом вся там промышленность, которую там помогал Советский Союз строить. Они говорили, ерунда, зато мы сейчас станем огородом Европы, мы будем кормить всю Европу. А когда они пришли в Европу, им просто запретили развивать сельское хозяйство. Просто запретили, и все. Сказали, что нет, Да, вот нужны, так сказать, у нас есть свои фермеры, голландские, значит, французские, немецкие, там, испанские и все остальное, а вы нет. Вот интересно, как они сейчас смотрят на эту трогательную заботу об Украине, вот, и, значит, вспоминают ли они при этом, как Евросоюз вообще запретил им заниматься сельским хозяйством. А теперь и это убивает. И своих, собственно, тогда этим запретили, ради, как бы, вроде как, голландцев, французов и немцев. А теперь и этих тоже убивают. Кто всем этим руководит? Люди, которые как бы, да, блюдут интересы Европы? Нет, конечно. Нет, конечно. То есть от Европы, как и самостоятельного вообще геополитического феномена, вообще ничего не осталось. Ну, там, я уже не говорю, мы там это самое, на самом деле, все зубы съели, так сказать, да, когда тут это рассуждали о Северном потоке-2. Но, то есть, унижению нет предела. Да, эти люди продали Европу американцам, просто продали, да, вместе со всем населением. Вместе со всеми теми самыми, так сказать, вместе с потрохами. Вот и все. Ну и те же расследования Северного потока тоже спустили на тормозах. Выводов до сих пор никаких не сделано. Расшифруйте, что имел в виду Боррель. Сейчас вот он разгоняет саммит Евросоюза, разгоняет информационно. Значит, сказал, что Венгрия не блокирует увеличение объема поставок оружия Украине по линии Фонда мира этого европейского, хотя и не намерена участвовать. Вот он объяснил всем доходчиво, но, честно говоря, я думаю, многие не поняли. Объясняет Боррель. Одно дело не участвовать, другое дело блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она и не блокирует, сказал Боррель, комментируя позицию Будапешта. Но так Венгрия не участвует, потому что она хочет блокировать, а он говорит, вот не то и не то. Вы нет, там, там такая штука по Фонду мира, это вот то, что мы обсуждали. Венгры сказали, что, значит, они в принципе против, они заблокируют на уровне там евросоюзовских решений, да. Вот. Но вот есть такой Фонд мира, если вы, короче говоря, выдумаете какую-нибудь такую отмывочную контору, так сказать, компанию-прокладку, условно говоря, да, через которую вы там будете как-то проводить это дело, где не нужно, значит, голосование всех. Ну, хорошо, мы закроем глаза, там какая-то сделка, видимо, есть, но участвовать в этом не будем. Вот, то есть, тут надо копаться в этих заявлениях венгров по этому поводу, потому что они где-то недели две назад вот такое сказали, что там когда в Европе Еврокомиссия стала говорить, что есть возможность, значит, создать такой способ финансирования Украины, при котором, значит, не будет обязательным голосование всех членов Евросоюза, я так понимаю, что об этом речь идет. Хотя, опять же, там черт ногу сломит, что называется, в заявлениях Борреля и так далее. Ну, еще Евросоюз сократил фонд, который должен был стимулировать инновации в экологической политике, вот зеленую повестку, с 10 до 1,5 миллиардов евро. Высвободившиеся средства пойдут на финансирование обороны. То есть еще одна игрушка тоже забывается чиновниками Евросоюза. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». «12:35 в столице. Мы продолжаем. В нашей студии Сергей Михеев и его «Железная логика». В конце прошлого получаса новости я озвучил, что фонд европейский Евросоюза на развитие новых зеленых технологий, он практически обнуляется, там с 10 до 1,5 миллиардов будет выделено, остальное пойдет на вооружение. Вообще, как быстро вот эта зеленая повестка сходит с, в том числе, и из речей европейских, американских политиков, и из информационной повестки. Видим мы тут США, которые клеймили Россию, называли, обзывали бензоколонкой, сами стали просто глобальной бензоколонкой. У них добыча уже новый рекорд, там 13 с чем-то миллионов баррелей в сутки. И с вот зеленой повесткой, да, то ли наигрались, то ли нет европейцы, но говорят сейчас, вот денежки нам нужны на оборону. И уголь они потребляют все так же, в тех же объемах. Ничего не изменилось. Ну да, и, кстати говоря, тоже это вот к вопросу о всяких разных европейских активистов там, то они прям вообще там толпами ходили, какие-то зеленые, так сказать, да, и всякие разные другие, что-то требовали там, тра-та-та-та-та-та, а сейчас вообще куда-то и не видно их. И так это самое, в чем дело-то? То ли вся эта зеленая повестка и все эти зеленые были просто-напросто, ну, скажем там, финансируемые политические кампании, вот, то ли людям заткнули рот, как бы, и уже их не интересует, оказывается, ни потепление, ни этот самый, ни чистый воздух, так сказать, ни экологическая пища, там, и все такое прочее. Ничего уже ничего это не надо. Нужна только Украина. Украина, Украина, Украина, вот только Украина, только Россия, только Украина. Это доказывает простую вещь, что в значительной степени зеленая повестка была просто политической фальсификацией. Политической кампании, вот, которая там преследовала некие цели. А сейчас, значит, есть, пришла команда из Вашингтона, там, или я не знаю откуда, вот, пришла команда, значит, свернуть это дело, денег не хватает на другое. Вот и все. И все экологические активисты, все ученые, так сказать, которые там все это исследовали, все вот эти вот прекрасные проекты будущего без углеводородов вообще раз и испарились. Вот даже... Казалось бы, вот взорвали этим самым там поток, да. Ну и перестаньте, смотрите, какая-то самая, какая замечательная возможность не покупать газ, а начать пользоваться только чистой энергией, снизить потребление. Не, ничего подобного. Они на самом деле, Европа как покупала нефть с газом, так и покупает. Просто она теперь... покупают их где-то в обход через какие-то там серые схемы, вот, или у каких-то других производителей. Да. А что касается Штатов, действительно, Штаты, кстати говоря, все равно остаются страной, которая одним из лидеров по выбросу всевозможного СО2. Вот, и при этом они, да, нарастили продажу и нефти, и газа, и угля. И они, собственно, сделали все для того, чтобы это сделать, это нарастить под предлогом, в том числе, той самой войны на Украине. Вот они взорвали этот трубопровод, да, вот, и посадили Европу частично, по крайней мере, да, на свой сжиженный газ. И благодаря этому доходы нефтегазовых компаний американских выросли, и никто уже не жужжит, вообще никто не вспоминает там ни про что, ни про какую зеленую повестку, ни про что там. Да. То есть вообще ко всем этим политическим компаниям информационным, да, которые запускались тогда, надо относиться очень критично, потому что если говорить о потеплении, вот наши ученые придерживаются классической, значит, классической позиции, что на самом деле мы находимся в межледниковом периоде. Об этом как раз вот тут, когда в Антарктиде там открывали, значит, станцию «Восток», и Путин с Лукашенко там были по видеосвязи, об этом вот там вкратце упоминалось. Вот, позиция отечественной науки заключается в основном, там, классическая, заключается в том, что мы, и это доказано, находимся в межледниковом периоде, и это является главной причиной относительного потепления. Главный антропогенный фактор, то есть человеческий, наверное, тоже как-то влияет, но он не является главной причиной, а самое-то главное, да, совершенно не факт, что вы остановите потепление, если, так сказать, да, там, остановите все заводы, все эти самые, все шахты, все пароходы, все машины и так далее, и так далее. То есть это может быть связано с такими очень длинными геологическими, там, я не знаю, климатическими циклами, вот, и никакой там выброс из человеческих, так сказать, всех этих вот производств и прочее, они эти вещи не остановят. Так что тоже интересно в этом смысле порассуждать. Да, электромобили называли спасением от, значит, глобального потепления, и американцы были одним из первых, кто продвигали эту идею, и крупные компании у них, да, достаточно серьезно зарабатывали. Но вот случились морозы, и многие поняли, что, во-первых, электромобиль – это для определенного климата. И в Америке, кстати, это поняли. Там видео было заснежено, холодно, и вдоль обочины брошены вот эти электромобили всевозможные. Илона Маска – производство. И, ну, то, что электромобиль, производство и батареи тоже оказалось достаточно грязным производством. В общем, некоторые, в том числе и службы проката, отказываются, переходят на обычные, закупают бензиновые и двигатели. И у нас тоже пока электромобили не так хорошо прижились, как, наверное, хотелось бы производителям этих электромобилей. Но, тем не менее, поддержка отечественного автопрома налицо. Сегодня, кстати, правительство должно отчитаться о выполнении поручений президента, который давал в прошлом году по закупкам для госслужбы отечественных автомобилей. Ну, было такое, значит, поручение президента, что хватит кормить иностранных производителей, которые большинство из недружественных стран, которые по большей части ушли из России. Надо поддержать тех, кто собирает автомобили у нас, в том числе и китайские. Хавейл, да, ну и, конечно, Лада, Лада Веста. И вот газета «Ру» пишет, что большинство депутатов Госдумы сначала, большинство уже ездят на Лада Весты и на Хавейлах. И говорят, что нормальные, хорошие впечатления. Какие хорошие у нас начальники, депутаты эти самые, уже ездят. Уже ездят, да? С начала года, большинство. Да. Сначала пару слов по поводу электромобиля. Действительно, электромобиль, все это выглядит очень, так сказать, заманчиво вроде как, да, и электродвигатель попроще сам по себе, может, даже и подешевле, и даже наверняка подешевле. Вот, но, значит, производство электромобилей, насколько я понимаю, не менее грязное, так сказать, чем простых, потому что все равно ходовая часть, условно говоря, и все остальное, так сказать, там корпус, там, вот, это все оно как было, так и осталось. Никуда никуда вы это не денете. Если вы это делаете из стали, как бы, да, значит, это сталелитейное производство там, да, и все, что с этим связано. Если вы даже делаете это из пластика, все равно, что такое пластик? Это нефтехимия, да, вот, которая тоже выбрасывает там, и так далее, и прочее, прочее. Само по себе, что касается аккумуляторов, само по себе добыча вот этого лития, и шмития, и всего остального, она является очень грязным производством само по себе. И, кстати говоря, в основном это происходит в развивающихся странах, всяких разных Африки, там, Латинской Америки, ну, Африки, в первую очередь, где жуткие совершенно условия труда. Вот там, условно, те же, так сказать, эти европейцы, которые все там беспокоятся там, о этих самых, о всяких, так сказать, зайчиках, так сказать, кошечках, там, собачках и прочее, прочее, вот, и, а также об экологии, вот, чаще всего не знают о том, что, например, основную массу, значит, сырья для аккумуляторов батарей добывают в Африке, причем добывают их, значит, в жутких совершенно условиях, и огромное количество работающих там – это несовершеннолетние дети. Там эксплуатируется детский труд, там эксплуатируется, так сказать, совершенно рабский труд в жутких условиях, там смертность очень большая, как бы, и люди там получают, эти африканцы, онкологические заболевания там в тысячами, там десятками тысяч и так далее. Но это европейцев не волнует, потому что они этого не видят. Они этого не видят, их это вообще не касается. Ах, электромобили, ах, вот будущее, смотрите, какие картинки, так сказать, компьютерные презентации и так далее, и так далее. А если эту добычу, кстати говоря, значит, ввести в условно какие-нибудь европейские рамки, тогда цена поднимется, вообще взлетит, это самое. То есть относить, они и так достаточно дорогие, да, но они станут там в разы дороже, если, например, взять и сказать, ну давайте тогда вот этим бедным, так сказать, чернокожим африканцам создадим условия труда, соответствующие там условно европейским нормам. Тогда стоимость ваших аккумуляторов взлетит, так сказать, так, что вообще, там, да, вообще даже раздумаете хоть что-нибудь делать, потому что те вот модные люди, которые у нас есть на электромобилях, там можно сказать, у вас в это самое, у вас в электромобилях ваших модных стоят батареи, за которые дети в Африке умирают. Не фигурально, а буквально дохнут дети, так сказать, которые вынуждены там копаться как бы на своем горбу из этих вот карьеров и шахт, таскать вот это все сырье. Это правда. По этому поводу там есть там масса, так сказать, документов, там и видео, и там всего остального там, да. Это, во-первых, а во-вторых, да, действительно простая вещь. Сейчас морозы, вот, так сказать, ударили, и привет, все. И многие эти электромобили остановились вместо заявленного, ну, условно говоря, как, вместо заявленных там, условно, 500 километров, вот мне конкретно человек рассказал, он в реальности проходит 200 останавливается, потому что он на холоде, все, как любая батарейка на холоде, она, у нее тоже, так сказать, ее ресурс работы падает. Кстати, еще одна маленькая вещь, тут люди тоже столкнулись в морозы с китайским автопромом, как бы, да, съехали в обочину, вызвали трактор, стали тащить, а он развалился, потому что оказалось, что у нее вся ходовая из пластика. То есть он на этих, так сказать, морозах, он затрещал, как бы, и дала трещину, как бы, вот основная рама, на которой все это стоит. Вот и все. Так что есть о чем подумать. А про наши автомобили тогда после паузы. Да, сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. С электромобилями еще проблема. Зарядка на улице, которая тоже жалуется, кто пользуется, она не заряжает в достаточном объеме, как было бы летом. То есть люди не могут стоять там по 2 часа и заряжают ровно столько, сколько летом могут там за час зарядиться. Да это, говорю, это же все тоже. Вот, ну, это как бы вот, есть красивые презентации, так сказать, всякие разные компьютерные эти самые картинки и все остальное. Все вокруг зеленое, белое, так сказать. Люди такие все счастливые. Но депутаты большинство пересели на бензиновые автомобили. Да, а есть реально. А теперь про наших, да, этих самых депутатов. Ну а что? Ну и правильно. Кстати говоря, вот покойный, так сказать, покойный Немцов, когда-то бывший губернатором Нижегородской области, да, с которым у меня политические взгляды, конечно, это резко, так сказать, не сходится, но когда-то он продвигал идею посадить всех обратно на Волги, когда они еще были, да, вот, но сказали ему, нет, это не пойдет, так сказать, Волга это не машина, ну, будете на Ладах ездить, значит, если Волга это не машина, так сказать, тогда будете на Ладах ездить. Кстати, по поводу Волги, вроде как собираются там тоже кого-то китайцы собирать, но под названием Волга, ну и правильно, это лучше, чем простая. Там они собирали Volkswagen и Шкоды. Вот. Ну, пусть собирают что-нибудь китайское. Ну, возродим бренд хотя бы. А там, глядишь, может, и возродим производство, кто знает. Вот. А насчет отечественного автопрома для чиновников и, ну что, я поддерживаю. Хотя понятно здесь, что под отечественным в том числе как подразумевается то, что здесь собирается как конструктор. Ну, пусть так. Пусть хоть какая-то добавленная стоимость, условно говоря, пусть хоть какой-то, так сказать, плюс. Пусть даже сборочным предприятием, пусть даже отверточной сборки, но приносит, потому что служебных автомобилей их огромное количество. Вот, и там речь идет там, о десятках тысяч автомобилей. Но если эти десятки тысяч будут закуплены на наших заводах, пусть даже сборочных, и дадут зарплату нашим рабочим, ну, я считаю, что это нормально, хорошо. Ну и плюс локализация, то есть больше комплектующих производить у нас, да, тоже да. Эта задача не отменяется. И, то есть... кстати говоря, глядишь, оно может быть и адаптация это пойдет получше, да, потому что если те же чиновники, так сказать, переместят свои, так сказать, эти царственные зады с этих самых Сауди и БМВ, вот в китайские, так сказать, и российские машины, вот, глядишь, они быстрее начнут это, принимать какие-нибудь такие всякие разные, так сказать, документы, которые будут развивать автопром, заставлять его совершенствоваться и прочее, прочее. Вот, так что посмотрим. Ну, им деваться будет некуда, потому что все эти, в том числе немецкие концерны, они же отключают от обслуживания, да. От сервиса дистанционно. Вот, некоторые функции отключают, в том числе позвонить нельзя по телефону, по громкой связи. Ну, все к этому идет, все это будет перекочевывать, в том числе в наши автомобили. А теперь о том, кто будет в будущем, да, их собирать, разрабатывать. Минпросвещение обнародовало, какие направления будут в предмете труд, который вернется в российские школы уже с 1 сентября. Значит, включает в себе этот предмет 5 обязательных модулей и 3 вариативных. Ну, по-русски говоря, переводя с Минпросвещения на русский, да, будет 5 основных направлений, из которых может выбрать ученик, либо 3 по его выбору. К основным относятся производство технологии, технологии обработки пищевых продуктов, компьютерная графика черчения, робототехника, 3D-моделирование, макетирование. На выбор можно будет выбрать автоматизированные системы, животноводство и растениеводство. Сельское хозяйство продвигать будут те, кто по выбору выберет труд. Но так или иначе, направления обозначены, и направления А высокотехнологичны, Б по запросам нужны нам инженеры, ну или сотрудники с среднего звена, но с техническим образованием. Вот будут уже в школах это закладывать. Ну и слава богу, потому что на самом деле все это начинается с детства, да, вопрос в том, какие там тебе картинки показывают, какие, значит, книжки читают, вот, какие там тебе закладывают понятия о жизни, да, и в том числе показывают, так сказать, что работает, что не работает, вот так вот человек потом и двинется в эту область. Если человек с маленького возраста, ему говорят, вот классно было бы, чтобы ты стал, например, певцом, вот, или там танцором, так сказать, диско, как бы, да, и будешь зарабатывать деньги, или вот классно было бы, чтобы ты стал, условно говоря, там хоккеистом, потом свалил бы в Америку там, и там в НХЛе бы, так сказать, да, это бабки, так сказать, башлял. Вот это будущее, да. Но он так вот и идет, поэтому это при всей моей любви к хоккею, как бы, но это реальность, как бы. Он так и идет вот по этой самой стезе, вот. И нафига ему быть каким-нибудь там, условно говоря, там инженером там и прочее-прочее, ему это неинтересно. А если нам с детства ему говорят, вот смотри, например, вот там, вот смотри, вот можно построить машину самому, так сказать, да. Это же здорово, вот смотри. А вот ты знаешь, вот такой-то машины, как бы, да, есть недостатки. А вот можно их усовершенствовать. Там, да, и сделать ее лучше, там, и вообще, условно говоря, так сказать, да, наши космические, так сказать, корабли будут бороздить просторы Большого театра, вот, и если ему это с детства его к этому немножко, так сказать, подвигают, вот, он, глядишь, у него в эту сторону начнет мысль работать, да, и это даст, в конце концов, рано или поздно, просто это не быстрый процесс, но рано или поздно это даст свой результат. Понятно, что не все станут там инженерами, конструкторами или высококвалифицированными рабочими, да, понятно, но если вы вообще ничего не будете делать и отдадите как бы своих детей просто там, условно говоря, на откуп там ТикТоком, так сказать, и интернетом, ну, из них вообще ничего не получится. Все они будут стремиться стать блогерами, значит, певцами, профессиональными спортсменами, хотя спортсмены сейчас уже хреновенько как-то, да, в этой всей... Уже особо это самое не приходится рассчитывать на то, чтобы куда-то уехать и там дикие бабки, так сказать, доколотить. Вот, и так далее. Они об этом и будут думать. Ну, а вопрос в том, а во что тогда превратится общество? В огромное количество людей, которые не умеют делать вообще ничего? Вот. Ну и все, здесь вот и тупик, и войны никакой не надо. А представляете, какой бы конкурс был условный, да, на направление блогерства, если бы на уроках труда было бы направление, да, вот на выбор блогерства, я думаю, многие бы... Не, а сейчас что-то в этом роде, например, есть, потому что в некоторых школах, кстати говоря, там существует, вот там после 9 класса разделение, там, и есть такое, так понимаете, медиа-класс. Медиа-класс, там вот можно стать там... мечтать о журналистике там, прочее. Ну, я не знаю, я не против журналистики, естественно, да, работая здесь, хотя я не журналист. Некоторые считают, что все, кто говорит в микрофон или кого показывают по телевизору, они все журналисты. Я не журналист, никогда им не был, как бы, я не имею это, даже близкое образование по этому поводу. Вот. Но это самое, у меня другое. Вот. Но это самое, вопрос в том, что тоже, это медиа, шмедиа, это, конечно, все хорошо, вот. Но вот Машины некому строить, так сказать. Машины, самолеты, там, эти пароходы. Но, с другой стороны, тоже надо вести политическую дискуссию с теми, кто там по другую сторону этой благосферы. Я беру это на себя, Павел. Да? А через 20 лет вы на себя возьмете? Через 20 лет нас всех заменит искусственный интеллект. Смена даже должна подрасти, Сергей Александрович. Не-не, должна. Просто нет, тут все профессии важны. Мамы разные нужны, так сказать. Мамы разные важны. А вопрос в этих приоритетах и пропорциях. Потому что когда некоторое время назад у нас все хотели быть, как вы помните, юристами и экономистами, так сказать, да, а экономики не стало, экономистов до хрена, как бы, да, вот, это самое, и все юристы. А в итоге потом идут и ищут себе профессию непонятно про что. Я даже вот совсем простую вещь скажу, вот насчет тоже вот дискуссий. Ну вот я там после, условно говоря, там довольно длительного периода, связанного, так сказать, там, с военной организацией, так сказать, все-таки там с какого-то 105-го раза там поступил в МГУ имени Ломоносова, и вот я закончил, например, философский факультет научного отделения, отделение политологии, там, международные отношения, там, прочее-прочее. Вот я могу сказать, что с моего курса действующим, практикующим политологом стал один я. Остальные и все. Юристы, экономисты кто? Нет, а остальные, так сказать, там, за исключением еще там 2-3 человек, которые, как бы, ну, они тоже практиковались там или там в каких-то пограничных сферах находятся. Но можно со всего курса, то есть, может быть, там связаны с профессией там 3-4-5 человек. Все остальные занимаются совсем другими делами. Вот и все. Ну, главное, что занимаются. Да, я, так сказать, это правильно, да. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто еще не подписался, обязательно переходите, подписывайтесь. «Железная логика».